утром встаю в пансионате, делаю клизму, и из меня выходит черепаха. Христианство – это вера алкоголиков и проституток. И сейчас, Патент. Ты не видел свои взрослые решения. Христианство – это вера алкоголиков и проституток.